Глава 53. Калабриан повел Геллу к загонам, в которых бегали еще не выезженные жеребята. Северные лошадки были низкорослыми и косматыми, но так забавно фыркали, вскидывая головы с длинными челками, что не улыбнуться было невозможно. Калабриан ждал, что герцогиня забросает его вопросами. Но девушка молчала, любовалась жеребятами, улыбалась неожиданно жаркому солнышку и совершенно не обращала внимания на своего спутника. Принц не выдержал первым. «Так вам интересно, миледи, кто организовал ваше похищение из дворца?» «Не слишком, ваше высочество. Возвращаться туда я не собираюсь. А змеи, шипящие в соседнем государстве, меня не слишком беспокоят». «Вот как?» Калабриану отчего-то слова леди Геллы очень не понравились. «Но эти змеи способны добраться и сюда». «Не думаю». Гелла безмятежно улыбнулась. «Полагаю, основной причиной нападения были вы. Если бы не вмешательство богини, я была бы забыта уже через неделю. Через месяц меня объявили бы мертвой. А примерно в это время вы выходили бы из храма под руку с одной из дочерей стацдам, постоянно находящихся при дворе». «Угадали». Калабриан смотрел на окружающий мир угрюмо. «Так она все поняла и без его поисков? И молчала?» «Телепорт изготовил один из здешних магов. А даме достаточно было организовать все три составляющих переброски — волнение, одиночество и приближение большой группы людей». «Леди Песто!» — воскликнула Гелла и вновь улыбнулась, глядя на хмурого принца. «Объяснитесь». «Все просто». Девушка протянула руку к слишком любопытной лошадке и почесала ей бархатистый храп. «Леди Песто родилась в этих местах. Крови оборотней в ней, кажется, нет, или очень небольшая часть. Но она по-прежнему предпочитает носить все на поясе, а не в сумочке. Кроме того, именно леди Песто напомнила дамам об обычае и предложила всем выпить лимонаду, пообещав, что они вернутся через 5 минут». «Если я правильно помню, у леди Песто 2 дочери-погодки и муж-любитель сыграть в карты на деньги», — дополнил ее размышления Калабриан. «Но почему тогда не леди Фризис? У нее только сыновья». «Леди Гальерма?» «Она южанка и о местных магах не знает. Да и не в ее это стиле. Она скорее угостила бы меня ядом». «Возможно, возможно». Принц задумался, перебирая варианты. «Ну, а леди Карахен?» «Леди Карахен, напомните мне, пожалуйста». «Темпераментная рыжая красотка, обожающая зеленый цвет». «Вы сами ответили на свой вопрос. Она еще не видит себя тещей. И к тому же счастлива в браке». «Выходит, вы правы. Но как получить доказательства?» Гелла задумалась, глядя вдаль. Но только поняв, что принц действительно ждет ответа, сказала: «Наша свадьба была назначена в изрядной спешке, и леди пришлось поспешить с заказом. А при дворе я появилась только за неделю до церемонии. Времени на подготовку было мало. Довериться леди могла только близкому человеку, скорее всего, родственнику. Думаю, стоит расспросить всех живущих в доме слуг, не отлучался ли кто-нибудь из родственников леди в эти дни». Калабриан кивнул. Он сделал примерно такие же выводы, но с именем затруднился. Все было сказано, но принц продолжал стоять рядом с леди, смотреть, как солнце играет в ее волосах, и думать о том, что скоро придется возвращаться во дворец. Вновь терпеть строгие камзолы и лукавые взгляды, извлекать из каждого разговора двойной, а то и тройной смысл, а в каждой драпировке искать кинжал убийцы. Неизвестно, сколько бы простояли принц и герцогиня у загона, если бы не услышали очередной гортанный рев рога, означающий вызов на поединок. Едва не свалившись с жерди, на которую встала для удобства, Гелла кинулась к княжьему дому. Туда уже торопливо бежали слуги, молодые дружинники и даже рабыни из коровника. У входа в княжий дом пританцовывал невысокий сухощавый конь южных кровей с растерянным парнишкой в седле. «Кто таков?» — гаркнул принц. «Гонец к его высочеству кран-принцу Калабриану!» «А в рог зачем трубил?» «Так никто не слышит! Я спрашивал, где принца найти?» Остаток фразы потонул в громовом хохоте. Смеялись все. Выскочившие на шум дружинники, растрепанные женщины, затеявшие весеннюю уборку, и даже старейшины во главе с молодым князем, обсуждавшие наболевшие дела. Растерянный парнишка уже чуть не плакал, когда к нему подошел Калабриан. «Я принц Калабриан. Давай послание». «А чем докажешь?» — звонко выкрикнул гонец, пытаясь удержать резвую лошадь. Кэл небрежно достал знак королевского дома на цепочке и показал его парнишке. Убедившись, юнец вручил принцу свиток, скрепленный королевской печатью. Понемногу люди успокоились и вернулись к своим делам. А Калабриан с Тиросом зашли в княжий дом следом за старейшинами. Читать послание у всех на виду не хотелось. Король обеспокоенно спрашивал сына, когда же наследник изволит вернуться в родовое королевство. А заодно подробно рассказывал об улучшениях, произошедших в переговорах с вампирами, орками и, как ни странно, южанами. «А что удивительного?» — хмыкнул про себя принц. «Именно на юге делают основные покупки драконы, а велеречивые южные люди быстро чуют выгоду». Ниже шла короткая и ласковая записка от матери. Ее величество лишь желало сыну благоволения богини, да кратко рассказывала, что в покоях наследника затеяли ремонт, чтобы оправдать его столь длительное отсутствие. Калабриан только вздохнул. Женские уловки и хитрости за эти полгода как-то отступили и сгладились, и вновь возвращаться к ним он не желал. Потом, почесав макушку, выбрал из стаканчика плотное гусиное перо, очинил его ножичком и начал составлять ответное послание. Родителей пугать не следовало, но и держать в неведении не стоило. Поэтому в изложении принца поездка к драконам, вампирам и северным оборотням превратилась в скупой отчет интенданта, считающего своим долгом уведомить начальство о порванных сапогах, лопнувших подпругах и сношенных камзолах.